Да уж, полным трагедией голосом произносит Балагур. Семины крылья поберечь надо, такие переломы, беда, и без изи ему никак, поддерживает Тихоня. Да вы охренели? Чувствую, что из ушей сейчас пойдет пар от злости. Но все принялись делать вид, что они не при делах. Я не понял, это что мне одному надо? А, вот ведь сволочи, а черт с вами. Ну, Лиска, вернемся в город. Ты очень сильно пожалеешь о том, что полезла целоваться. Так, главное не сорваться и не утащить эту красивую стерву за камень, как предлагал Балагур. К наказанию надо подходить ответственно. Дайте только добраться до города. И этим паразитам надо не забыть гадость устроить, а то взяли моду в ладоши хлопать. Хорошо, хоть горько орать не стали. Горько, улыбаясь во все, явно лишние во рту зубы, полушепотом выкрикнул Балагур. Глава 48. В общем, залезли мы на эту скалу без особых проблем. Лакисы подняли веревку и закрепили наверху. И до спуска на рудник добрались почти без заморочек. Ну не считать же за таковую, расщелину шириной в 5 метров, перепрыгнули и все. Дело в то, хотя у системы местной, похоже, свое мнение. Внимание, вы получили достижение прыгун. Вы мутанты, этим все сказано. Теперь вы можете совершать прыжки длиной до 5 метров. Серьезно? Спасибо, что насмешили. А то я не знал. Мне, кажется, или она глючит начало. Да уж, похоже, мы не только на лакисов плохо влияем. Ну да ладно, не до нее сейчас. Надо тихонько спуститься по веревке и идти совершать ход конем. Да-да, мы тут подумали и решили не трогать часовых. Ибо, тихо все равно не получится. Маловато нас троих, на четверых бандитов, находящихся на стене. Так что решили сразу забуриться в казарму и устроить панику. В том смысле, что попытаться очень тихо собрать оружие, а потом смело начинать валить бандюганов. И не надо мне рассказывать о том, что безоружных резать нехорошо. Мы честные диверсанты, нам можно. А то, как они над безоружными издеваются, так все в порядке. Так что, за что боролись, тем мы вам хлебальники и будем ломать. Главное, побольше их завалить, а там уже и начальство пойдем искать, которое, понятно дело, жило отдельно, если само не прибежит на шум драки. Так что спустились и направились в казарму, дорогу к которой описала Пума. На операцию отправились втроем, лакисы остались на скале, нечего крылатым в помещении делать, пусть камни собирают, заодно, в случае нужды, прикроют. Пума же осталась на контроле, ей хоть и хотелось поквитаться с рабовладельцами, но она девочка умная и прекрасно понимает, что надо делать. Лакисов только оставь одних. Вот ведь беззаботные люди, даже дверь в помещение не закрыли. Так что зашли, как к себе домой. Правда, первое помещение оказалось то ли столовой, то ли комнатой отдыха. Штук 5 длинных столов, лавки, да и само помещение метров 10×5 не меньше. В общем, идем дальше, к двери в противоположной стене. Похоже, именно там спят местные бойцы. И вот на этот раз дверь оказалась закрытой, кажется, мы по адресу. Так, и как ее открыть? Хм, а если? И тут заскрипела входная дверь, и послышались удары металла о металл. Оборачиваемся. Приплыли. Кажется, дверь за спиной закрыта не, потому что там спят, а чтоб мы в нее не вошли. Именно мы. Выход перекрывали вооруженные до зубов бандиты. Стальные панцири, закрывающие грудь и живот, а также наручи и поножи. Все сгибы затянуты кольчужной сеткой, на головах металлические шлемы. Не средневековые рыцари, конечно, но весьма хорошо экипированная средневековая же пехота. Точнее, элитная тяжелая пехота. Четверо 7-го уровня, 1-8, остальные 6-го. У всех мечи или топоры. За спинами виднеются края щитов, а в руках у каждого арбалет со странными мерцающими всеми цветами радуги болтами. Ловушка. Нас здесь ждали. Хм, их тут с десяток. А где остальные? Где-где? На улице наверняка. Иначе тесно могло стать. Остальные, наверное, сзади сейчас заходит. Уголком губ на грани слышимости шепчет Балагур. Пока длится пауза. Быстро строчу в чат. Хватаем стол поперек и с разгону. Потом сразу в дверь. И тут же добавляю. Балагур, сразу. Да понял я, хищно щерится в предвкушении драки Вовка. Ну что попались, произносит один из бандитов. Вы не бойтесь, мы вас не убьем, очень долго не убьем, и начинает ржать. Остальные подхватывают, хлопая друг друга и радостно пихаясь. Придурки, начали, выплевываю приказ. И пока бандиты упивались моментом своего триумфа, три попавших в засаду спецназовца уже развернули тяжелый стол, столешницей вперед, прикрываясь от выстрелов, и рванули в бой. Разогнаться мы успели, а вот бандиты построиться нет. Хотелось бы сказать, что мы из всех сбили с ног, но нет, крайние успели увернуться, а вот серединку смяло. Вот сейчас бы по горлышкам ножичком, сколько бы трупов было. Но, увы, законы этого мира не позволяют этого сделать. Точнее, резануть позволяют, а вот убить с одного удара нет. Перепрыгнув через завал, выскакиваю в открытую дверь. Твою мать, да их тут толпа. Ощетинились арбалетными болтами, как ежики. Ох, чует мое сердце не к добру это. Следом появляются Балагур и Тихоня. Замрите и не двигайтесь, иначе узнаете, что такое боль. Раздается властный голос во втором ряду. Кажется, это говорит единственный здесь человек седьмого уровня. Остальные четвертого, пятого, но на всех без исключения все такая же крутая броня и куча всяких бафов, если они не совсем идиоты, конечно. Вот ведь придурки. Стрелять надо было сразу. А теперь не обессудьте, кто вас заставлял всего в 3 метрах от нас строиться. Вперед, сплевываю приказ, и 3 спецназовца бросаются в рукопашный бой. Вижу, как побелевшие пальцы жмут на спуски и болты летят навстречу человеческой плоти, разрывая ее. Не обессудьте, граждане бандиты, мы на автоматы в рукопашный бой ходили. Так что плоть это не наша, а тех бандюганов, которые выскочили вслед за нами из двери. За ВДВ раздается дружный, рвущий легкий крик, а острые кинжалы желают испить горячей кровушки. Вы изучили умение рывок. Вы применили умение незримая тень. Вы изучили умение уклонение. Вы применили умение зубалом. Вы изучили человек-дубина. Мне кажется, или бедная система начинает глючить. Чего это она, собственно, принялась сообщать о использованных умениях? Ладно, только что изученные. Странно. Вы изучили умение уклонения в рывке с человеком-дубиной? Ничего, держись, система, десант лютует. Так, этого чувака, которым размахиваю, пора бросать. Что-то толку от него уже нет. Мягковат стал. Ай, кто это мне в спину ткнул? Мечом. Больно же. Вы применили умение на колган. Ох, плохо дело. Слишком хорошая броня у них, а у нас только кожаные куртки. Вот вроде пробил с ноги, унесло противника. Еще и двоих по дороге смел, и даже жизнь просела у него. А вон тому Балагур кинжал в глаз вогнал. Но что толку? Собрались, навели порядок в своих рядах, и давай нас зажимать. Первые ряды дерутся, получают по соплям, а задние микстурки пьют. И снова полные силы и здоровья кидаются в бой. Да еще и в темноте не теряются. Похоже, тут или заклинание какое, или микстурки еще и с ночным зрением. В общем, нет больше свалки. Отвод глаз помогает. Но, увы, это не панацея. При таком-то количестве желающих ткнуть в тебя оружием. Проклятие. У меня хоть стойкость десантника в запасе. А у парней, у Вовки треть жизни сняли, у Тихони вообще половину. Смирись, Олег, не будет у нас победы в этом бою. Парней бы не потерять. Сваливать надо. А куда? Зажали нас в пылу боя, в какой-то закуток, сзади скала и слева, справа тоже скалы. Надо было раньше на крыше запрыгивать и делать ноги, пока была возможность. Подвела тебя самоуверенность, Алижа, подвела. Что делать то теперь? Схватив стоящую у стены мотыгу, бью прямо в шлем одному из противников. Длинный клюв инструмента позволяет ударить за щит. Кажется, ваншот. Вырвать орудие даже не пытаюсь. Хватаю еще одно. Удар. Бесполезно. Острое жало застревает в подставленном щите. И кто-то в этот момент втыкает мне в бок копье. Утес, бывший глава моего города, в бандиты подался. Мразь, жизни остается всего 1/4. Твою мать, ведь было 3/4. Серьезный урон у их оружия. Еще один пропущенный удар и мне хана. Да какой удар? У меня же кровотечение, из которого вытекает жизнь, каждую секунду. Активировав сурового десантника и отскочив на пару метров назад, чтоб выиграть пару секунд, отправляю короткое сообщение Пуме. Лиза. И тут же получаю ответ от Ритки. Развязала. Летит. Ах ты ж. Похоже, Лиска опять буянила, в бой рвалась. И что прикажете с ней делать? Никакого понятия о дисциплине. Но у Пумы не забалуешь. Ничего, граждане бандиты, сейчас вы послушаете ангельское пение в исполнении бешеной Лакисы. Олежка, а, держись, разносится где-то вверху. Отступить. Командую парням, и они делают несколько шагов назад, выставят перед собой копья, которыми успели разжиться у врагов. А я хочу себе огромный топор, ну или кувалду, чтоб как дал по башке, так чтоб голова вместе с позвоночником в трусы проваливалась. Вперед бросаются несколько бандитов, в том числе Утес, Выслужиться хочет гад. Выставили перед собой копья и целится в меня любимого, как не имеющего длинного оружия, которым я бы смог держать их на дистанции. Ну, давайте, ребятки, несите мне ваши копья. Зря вы строй покинули. Не еет. Раздается яростный крик над головой. Кажется, Лиза решила, что меня сейчас убивать будут. Это она зря. Еще побарахтаюсь. Мы вон сегодня худо-бедно, но четверых успели завалить, пока свалка была, и этих завалим, ибо не стоит отрываться от коллектива. Но добежать, этим троим, до меня было не суждено. Сверху мелькнуло что-то непонятное. Двое рухнули на землю, демонстрируя отсутствие жизни. А утес, которому снесло треть шкалы, резво развернулся и, припадая на правую ногу, припустил к своим. Живучий гад. А нет, поторопился я. Балагур, у которого были личные претензии к этому типу, метнул ему в спину копье. Отбегался. Как выяснилось позднее, Лиза с перепугу открыла новый навык, метнув свои стальные перья, как те птички из мифов Древней Греции. С ними еще Геракл воевал. И знаете, как система обозвала этот навык? Пушистый дождь. Я серьезно. Это просто треш какой-то. Может, ей надо дефрагментацию какую провести, реестр почистить, а то глючит. Надо же додуматься, пушистый дождь. В общем, приземлилась Лакисса с весьма заметно поредевшим оперением, прямо перед нами и как завизжит. А что, нормально, если сзади ее находиться, то вполне терпимо. А вот те, кто был перед ней, схватившись за уши, припали к земле. Ходу, резвые, ходу, отдав приказ, бросаюсь вперед. Лиза, улетай. Лакисса, взмахнув крыльями, тяжело отрывается от земли, отсутствие некоторых перьев сказывается. На бегу подхватываю валяющееся копье и прыгаю. Зря мне что ли прыгуна система выдала, и пролетая над бандитами, отправляю оружие в спину того, у которого жизни поменьше. Это ваншот, детка. Эх, жаль, что противники уже очухиваются и вновь хватают оружие. Ну да ладно, еще сочтемся, а пока надо дергать, а то у Вовки с Витькой жизни на один удар осталось. Еще поквитаемся, граждане рабовладельцы, подготовимся и поквитаемся. Глава 49. Как пелось в той песне, нас не догонит, да уж, бегаю я плохо, зато убегаю хорошо. Вот это про нас. Обидно было до жути, но гордость непозволительная роскошь, ибо бездарно слиться было бы еще хуже. Так что, вырвавшись из окружения, ломанулись к стене. Что такое четырехметровая стена? Фигня. Подпрыгнуть, ухватиться за край настила и нас не догоняя-яд. Интересно, это мы так облажались или нас кто-то сдал? Выдал мысль Балагур, когда мы, резво перебирая ногами, добрались до лесной полянки, на которой договорились встретиться с Лакисами и Пумой. Все-таки пернатым требуется посадочная площадка, не пешком же по лесу им продираться, с крыльями-то. Все может быть. Тихоня уселся возле ствола дерева, вытянув ноги и заложив руки за голову. Например, в сигналку на скале вляпались, или нас спалили, пока мы наблюдали. Все-таки это их территория, а мы реально расслабились после победы. Не трави душу, присаживаюсь рядом с ним. Боюсь даже представить, что бы с нами Джин сделал, если бы все это видел. Развалившегося на земле Вовку Балагура аж передернуло от этих слов. Ладно, братва, продолжает Витька, одно, если мы просто облажались, другое, если нас сдали. Вопрос, что делать? Замолкаем, пытаясь сопоставить в голове факты. Появляются Лакисы с Пумой, нес Ритку Сёма. Вновь прибывшие тут же были озадачены вопросом о предательстве. Изи, колись, ты нас заложила? Решает пошутить Балагур и тут же клацает зубами, отхватив знатного леща. Молот, ты охренел? Вскакивает и возмущенно машет руками. Точнее рукой, вторая занята, затылок чешет. Действительно, молот, ты не прав, качает головой Тихоня, в зубы бить за такое надо, чтоб лишние повылетали, смотрит в глаза Лакиссе, которая до сих пор находится в ступоре от предъявы Вована. На лице обида, губы дрожат. Покачав головой, Витька повинился за нашего друга. Не обижайся, он по жизни такой, сами мучаемся. Да ну вас, пнув шишку, валяющуюся на земле, Балагур отвернулся и, обиженно сопя, уселся, скрестив ноги. Уже и пошутить нельзя. Ну, вот что с ним делать? Хорошо хоть, с ним вопрос бить или не бить, не стоит. Ибо если Балагуру время от времени не вгонять в голову мозг, он начинает чудить. Проверено. В общем, разобрались. Но вопрос-то остался. Понятно, что это не мы с парнями и не Пума. Кто-то может сказать, что она долго была в плену у посредников. мол, а вдруг стокгольмский синдром в действии, идите лесом. Вот что я вам отвечу. Чтоб подозревать Валькирию в предательстве, надо не знать этих отмороженных девок. Я знаю, даже пытался встречаться с одной из них. Просто поверьте, Валькирии фанатично преданы своими богиням, а те своему мужу. А муж у нас кто? Правильно, Всеслав. Логическая цепочка понятна, теперь Лакисы. Разговор даже не про Лизу, которая считает, что любит меня. Ну, надеюсь, что считает, а не притворяется. Вот как это проверить? Так, не отвлекаемся. С Лизой буду потом разбираться. Не знаю, как они поведут себя, если получат прямой приказ от Лаки предать нас, но мне почему-то кажется, что предпочтут его гнев, а не предательство. Вспомните то, как они себя вели, когда нас метелил Эдем. Но самое главное, Лаки выгодно, чтоб мы привели людей в его город-храм и навели порядок в песочнице. Город-храм надо развивать, да и новые строить. А кто, если не мы? Хаем. А может, это Эдем нас слил? Да нет, тоже не вариант. Какая ему в этом выгода? Ну, убили бы нас. Надеяться, что всех троих возьмут в плен и мы будем сидеть на рудниках, а эльфы в это время качаться. В общем, такое. Хотя некоторая нелогичность поступков бога прослеживается, но должен же он понимать, что нас скорее убьют, чем захватят. Представляете, Балагур умирает и идет на кухню к Ангелиссам. В общем, отметаем. Кто остается? Кто еще знал о наших планах? Спасенная недавно девушка Исидой. Вот, кстати, вопрос Вика. А чего это мы при посторонних обсуждали наши планы? Как я и сказал, расслабились, дал ответ на этот вопрос Тихоня во время обсуждения. Но вопрос интересный, могла ли она нас вломить? Неа, тут же закрутил головой, давно не дующийся ни на кого Балагур, ее же схватили, и хорошенько отпинали для острастки, так как она сопротивлялась. Сомневаюсь, что в процессе ее завербовали. Да, точно. Именно такие сведения сообщил Баламут, коршун Вавана. Изи тут же подтвердила, что на девушке было несколько длительных дебафов, последствия избиения, так же, как и у Пумы. Вот как интересно. А нам эта пигалица, считающая себя великой воительницей, даже слова не сказала о том, что ее избивали после воскрешения, так же, как и ее подругу по несчастью. А смысл? Пожимает плечами гордая Валькирия. Чтоб вы в бой на эмоциях пошли, подлечила Изи и ладно. Кстати, еще раз спасибо, подруга, ты супер, поднимает руку и Лакисса тут же хлопает по ней. Спелись, но девчонку не подозревайте. Ее при мне несколько раз били, просто от скуки, качает головой Ритка. И тут пришло письмо от Седова, на руднике ловушка, и следом еще одно с пояснениями. Шли к вам, бегун заметил шпиона, вырубили, унесли. Задали пару вопросов. Находимся на поляне, где забрал заложницу. Жду приказов. Ну что, кажется, все становится на свои места, или нет? Пишу в ответ. Идем к вам, ждите. Глава 50. Все-таки голова у Седова варит. Они с бегуном вырубили пойманного бандита и, завязав ему глаза, чтоб он даже, примерно, не смог сориентироваться на местности, все-таки это их территория, утащили в лес. Так и сидит теперь, связанный и незрячий. Фух, облегченно выдыхает Седой, когда мы всей толпой появляемся на поляне. Лакисам тоже пришлось идти пешком, решили не светиться лишний раз, так что добирались куда дольше, чем делали бы это одни. Крылатые плохо лазят по кустам, вот и выбирали дорогу посвободней, но безопасность стоит времени. Все целы, разглядывает нас. Я уж боялся, что не успел предупредить. Вы молодцы, киваю, не спеша озвучивать результаты нашей операции. Как вообще нашли-то этого? Да это бегун унюхал, тихонько смеет Седой. Точнее, сперва услышал, поддерживает приятеля бегун, и только потом унюхал, довольно скалится. Он так громко газы пустил, что я чуть сам от страху не обделался. В общем, вычислили и взяли. Да уж, вот это я называю громкий провал, еще и с дурным запахом. Не может смолчать Балагур и вместе с Пумой принимаются хихикать, предварительно дав пять друг другу. Следом начинают похрюкивать и остальные, в ночной тишине раздается тихий, приглушенный смех. Ну что, вонючка, присаживаюсь на корточки перед пленником, напрочь игнорируя его ник. Говорить будешь, все по науке, будем немножко пытать, для начала морально, а потом и физически, если не заговорит. Эх, сюда бы хана, вот кто умеет развязывать языки, но и мы кое-что можем. Итак, что мы видим? Уровень второй, явно новичок. Принеси, подай, посиди в засаде. Но морда лица серьезная, губы не дрожат. Не удивлюсь, даже если плюнуть попытается. Когда мы говорили, явно прислушивался, анализировал ситуацию. Скорее всего, из военных. Не хочет, вздыхает Седой, немного попинали, но он только зубами скрипит и ругается. Тогда с чего ты решил, что на руднике засада? В душе тут же вспыхивают подозрения, а вдруг узнал, что мы вырвались, и решил подстраховаться. Так не мудрено догадаться, хмыкает, учитывая, где мы его нашли. Я как девушку довел, развернулся в обратный путь, приказа-то не возвращаться не было. А вдруг помощь нужна? Вот я бегуна и кликнул, спросил, пойдет со мной или нет. Он согласился, вот и пошли, а так как не знали, что вы ушли, то отправились на скалу, этот там и сидел за камнями. Вас нет, что делать, фиг его знает, связи нет. Ну, думаю, все, утащили этого, а то мало ли, как мы его застукали, так и нас можно взять тепленькими. Привели в чувство, попинали. Ну, а он пока ругался, проболтался, что, мол, вас уже давно повязали, а тут смотрю вы в сети. Вот и отписался, бегун на все это только кивал, подтверждая слова Седова. Значит, все-таки сами облажались, хмыкает Тихоня. Расслабились, ой, расслабились мы без Бжинна. Прав Витька, ой, как прав. Мне-то всегда казалось, что Рогожин из вредности характера нас дрючит регулярно, а он для профилактики, оказывается, чтоб в тонусе были. Надо браться за дисциплину. Да уж, плохой из тебя командир, Алижа. Но уж, какой есть, придется выкручиваться. Значит, это ты о нас сообщил своим? Обращаюсь к пленнику. Но тот лишь гордо вскидывает голову и плотнее сжимает губы. Не хочешь говорить? Ну и ладно, забейте ему кляп в рот, чтоб не орал. Из носка, тут же влез с рационализаторским предложением Балагур. Естественно, ухмыляюсь. Бандита тут же разули и добыли, довольно вонючие, носки. Кляп нужен не для сохранения тишины, тут хоть зарись, все равно никто в лес его спасать не побежит, не велика птица. Да и дураков на руднике не осталось, самых глупых и резвых мы уже положили. Просто требуется сломать пленника морально. Достаю кинжал, самую грязную работу придется, хотя бы для начала, делать самому, все по заветам Джинна. Но эта демонстрация уже для своих, не для парней, они и так знают, что могу, для лакисов, да и для пумы тоже, она ведь считает, что я слишком мягкотелый. Оттянув мочку уха, медленно тяну лезвие по коже. Пленник начинает биться от боли, но линия жизни стоит на месте, ибо порез очень маленький, всего миллиметр, но он-то этого не видит. Подожди дорогой, сейчас еще и пальцы ломать начнем. Продержался бандит недолго, всего несколько минут, при этом успев обмочиться. Ну, точно вонючка. И запел наш соловей, да еще, как запел. Правда, пытался поторговался, требовал, чтоб его отпустили, после того, как он все скажет. Я поломался немного и согласился, почти. Ладно, если информация будет ценной, я не убью тебя. Поклянись Эдемом, продолжает наглеть. Немного ли ты хочешь? Цежу сквозь зубы, при этом пытаюсь запихнуть кляп снова в рот. Недозрел клиент. Поклянусь говорить правду, успевает выкрикнуть, уворачиваясь от кляпа. А вот это уже интересно. Оборачиваюсь к бледному Семену. Лакис же рядом нет, они на пару убежали в лес и оттуда раздались характерные звуки. Может, съели что-то не то, а вот Сема оказался покрепче, сдержался. Бесполезно, качает головой Лакис. Его пытали и даже если он искренне поклянется, ничего не изменится, клятва принята не будет, а вот твою примут. Хм. Чешу затылок, затем сдернув с головы бандита повязку, смотрю ему в глаза. У меня нет времени на игры, да и не доставляет мне удовольствия тебя пытать. Так что клянусь Эдемом, что если будешь отвечать на все вопросы и говорить правду, я тебя сегодня не убью. Надо подстраховаться, а то окажется, что мне это типа вообще убивать нельзя будет. Зачем мне такая подстава? Да и согласился, по большей части, лишь из-за того, что не понимаю, как на самом деле работает система антипыток. Вот сделаешь еще чуток больно, а этот тип, раз и пропадет. И что делать? Где потом информацию добывать? Клятва принята. Штраф в случае нарушения пожизненной дебаф 10% к показателям силы, жизни и маны. Спадает после перерождения. Ой, как интересно. Мана. А где у меня мана? А нету. Или наложить дебаф на силу духа кишка танка? Интересно. В общем, запел бандит. Оказывается, то, что коршуны, которые паслись все время на руднике, кинулись на перерез выпущенным в Лизу и Пуму копьям, было замечено и были сделаны правильные выводы. И когда коршун Балагура улетел, для того чтобы последить за башней, на скалу отправились двое. Один из них потом вернулся на рудник, после того как Баламут вернулся, тем самым показав, что скала пустая, а мы и повелись. Собственно, о чем мы говорили на краю скалы, наблюдатель не слышал, но видел нас, и то, что Лиза вернулась с веревкой тоже. Выводы напрашивались сами. Также стало известно, что не все бандиты находятся на руднике. Есть еще один пост из пары человек, оператора и посыльного, находится он возле портала в Большой мир, и там действует связь, собственно, для связи с башней и группами охотников его там и держат. Именно туда он и сообщил о том, что мы идем, а еще он поведал об арбалетных болтах, которыми в нас пытались стрелять. Оказывается, полезная вещь. При выстреле таким снарядом, жертву скручивает жуткая боль. На 5 секунд, вполне достаточно, чтоб нас спеленать. Их передали из Большого мира, специально для борьбы с нами. И таких болтов у бандитов аж 50 штук, по одному на каждого бойца, которые сидят и ждут нас в засаде. К сожалению, больше узнать не удалось. Вонючка, замер на мгновение и удивленно выпучив глаза, брякнул не подумав: «Вы уже были на руднике?» И тут же заерзал, пытаясь отползти, понимая, что его ложь раскрыта. Эх, кажется, с ним вышли на связь. Обидно. И хотя врал он безбожно, но и интересное кое-что выболтал. Балагур, делаю шаг назад, а Вовка, вынув кинжал, наносит удар в глаз, делая крит и загоняя лезвие на всю длину. Полоса жизни бандита обнуляется. Собаке, собачья смерть, сплевывает пума. Кажется, пора домой. Уверен, нас там Лаки заждался. 3 дня бана у него. И если он себе еще один храм не завел, то сидит у нас. Хм, а у меня к нему есть вопросы. Глава 51. Лаки был на месте, в своем неизменном спортивном костюме и белых кроссовках, окруженный толпой народа, тусовался возле алтаря, установленного у дальней стороны площади. И тут мы такие, уставшие после бессонной ночи, а на дворе уже утро, между прочим, заметив наше появление, замахал руками и быстренько вырвался из толпы паломников. Это пока мы отсутствовали, пришел очередной караван, и всем хотелось поболтать с Богом, а скорее всего, попросить его о чем-нибудь. Так что мы стали для него спасением и возможностью свалить от желающих приобщиться. Молот, почему в храме до сих пор нет жрецов? Подскочив к нам и ухватив меня под локоть, с самым озабоченным видом потянул в сторонку. Это же просто ужас какой-то, чуть не растерзали. А ты квест нам давал, мы-то откуда знаем, что надо? Тоже изображаю озабоченность на лице, подыгрывая Богу и потихоньку двигаясь в сторону входа в наши апартаменты. Да не привык еще к местным реалиям, вздыхает, при этом украдкой косясь на паломников, которые пристально наблюдали за нашими передвижениями. Сейчас выдам, сосредоточенно хмурится, а не получается, останавливается в растерянности. Так банжи, подсказывает тихоня. Может, из-за этого? Точно, хлопнув себя по лбу, радостно кивает Лаки, а я уж испугался, что сломалось что-то. Фу-уха, выдыхает. Но жрецы все равно нужны, иначе это просто беспредел. Храм же не работает почти. Так, только для номинала числится, чешет в затылке. Молот, давай я тебя назначу главным жрецом. Ну, хоть на время. А, потом выдам квест на передачу полномочий, отцеплю от всей души. А, не-не-не, отмахиваюсь всему руками, без меня, ищи потом достойного. Знаю я вас, этот не такой, а у того глаза неправильного цвета. И вообще, как ты себе это представляешь? Что Всеслав скажет? Нет уж, я в предатели не записывался. Да какие предатели? На лице Бога появляется удивленное выражение. Ах да, хлопает себя по лбу, вы же не в курсе, оглядывается. Так, пошли-ка присядем. Все-таки хороший у нас стол в апартаментах. Все влезли, да еще место осталось. Хотя к нам еще присоединились неизменные близняшки, жутко недовольные, что их не взяли на операцию. Балагур только глаза закатил, но при этом возмущаться не рискнул. Мы с Лаки оказались на противоположных сторонах стола, сев на торцах. Бог задумчиво вытащил откуда-то несколько бутылок, в которых оказалось вино, и предложил выпить. Достали кубки, налили. Так, прежде чем решать вопрос со жрецом, поговорим о том, что вы учудили сегодня. Я так понимаю, операция ваша провалилась? Раз вы одни вернулись, рассказывайте, давайте. Не все же разом, машет руками. Вон Балагур пусть говорит, его, в отличие от вас, приятно послушать». Довольный похвалой Вовка принялся повествовать. «Именно так, драмкружок по нему плачет, из всего балаган устроит, дайте только волю. Вот вроде же сам во всем участвовал, но сижу ржу. Театр абсурда и в главной роли балагур, кто бы сомневался». Правда, временами Лаки останавливал Вовку, чувствуя несостыковки, и задавал вопросы остальным участникам. Таким образом, даже выяснила выходки Лизы. После чего, поджав губы, сверкнул глазами и попросил балагура продолжить. «Да уж, вляпались вы, джинна на вас нету или хотя бы мажора, он хоть и разгильдяй, но ответственный», и схватившись за голову, рухнул локтями на стол. «Что я несу? Тут от вас одних шуму столько, что система уже глючит, а если еще и остальные подтянутся? Тьфу, тьфу, тьфу», сплевывает через плечо. «Ладно, надеюсь, урок пойдет вам на пользу, но давайте-ка поговорим о реально важном. В данный момент мне нужен жрец, хотя бы один, для начала». Покачав головой на наши горестные вздохи и пригубив вина, продолжил. «В общем-то, ты, молод, прав. Всеславу бы не понравилось, если бы ты подался в мои жрецы. Если бы не одно «но», так было бы еще несколько лет назад». «Лет», он сказал «лет», что это значит? Всеслав упоминал о том, что ему осталось всего 14 лет исполнять супружеские обязанности. Но со слов Лаки получается, что прошло минимум 2 года. Хотя, может, Всеслав имел в виду, что 13-й год еще не наступил. Тогда может, так не отвлекаться. Потом поинтересуюсь. «Вот мы и организовали новый пантеон богов», тем временем продолжал рассказывать Лаки. «Так что временно ты можешь занять эту должность. Ну, или кто-то из вашей троицы, так как все рано останетесь его подчиненными. В общем, давайте помогайте разрулить ситуацию. А зачем новый пантеон?» Удивляюсь. «Так надо», подмигивает, «я же здесь вроде противовеса Эдему. Но кто я для местной системы? Никто и звать меня никак. То есть, как еще одного башка к компании другой мелочи, признает, но на один уровень со смотрителем никогда не поставит. Вот и решили вопрос кардинально. Я официальный представитель хранителя. И несмотря на то, что кое-что мне недоступно, система вынуждена воспринимать меня серьезно, так как я являюсь его голосом». И Эдем на это согласился, удивленно качает головой Семен. «А у него был выбор», улыбается Бог. «Напорол косяков, да еще и злая хель. Это знаете ли, и кто в новом пантеоне богов?» Заинтересовался тихоня, после того как Лаки замолк. «А догадаться?» усмехается тот. «Здесь как раз есть представители каждого из нас. Вы, Лакиса и Пума, ведь, как известно, валькирии служат сразу двум богиням. Так что, общим консенсусом, можно делегировать обязанности молоту», вновь пытается подписать меня на всякую ерунду. «Лаки, при всем уважении, но нет», качаю головой. «Я и со своими обязанностями справляюсь кое-как, а ты еще навалить хочешь». «Я тоже не могу», машет руками балагур. «У меня очень много дел, вот прям поесть некогда, не сплю совсем». «А вот на тебя уже я не согласен», усмехается Лаки. «У меня храм, а не цирк, а вот тихоня подошел бы». «Нет», качает головой Витька. «При всем уважении, как сказал Олег, но душа не лежит ко всем этим обрядам и молитвам. Прям, как представлю, так воротит». «Уважительная причина», кивает Лаки. «А что так можно было?» Удивленно хлопает глазами балагур. «Конечно», вздыхает Бог. «Какой из него жрец, при таком раскладе?» И тут мне в голову приходит интересная мысль. «А давайте Седова назначим». Хаем, Бог заинтересованно уставился на нового кандидата в жрецы. «Но он же предатель», подскакивает одна из близняшек. «Да, и кого он предал?» Балагур нажимает на плечи красоток, которые сидели с обеих сторон от него, усаживая их на место. «Ты что забыл, что было?» Возмущается первая. «Как он нас отравил и убил?» Присоединяется вторая. «Я все помню», цедит сквозь зубы Вовка. «Я спросил, кого он предал?» «Ну, нас же, близняшки», растерянно крутится по сторонам, ища поддержки. «Ошибаетесь», качаю головой. «Он спасал город. Сами посудите, пришли неизвестные. Убивают предводителя и желают загасить посредников, с которыми худо-бедно, но мир, а эти люди несут войну. Так что нас он не предавал, мы были для него врагами. Ну, а вас убили, потому что вы в драку кинулись. Ведь так, что молчите?» Повышаю голос. «Да», бурчат, опустив голову. «Решительный малый, как посмотрю», Лаки задумчиво чешет подбородок. «При этом воин, соображает хорошо, не трус, за город радеет. Интересно, интересно», и обращаясь к Седому, уточняет. «Тебя, надеюсь, не воротит от мысли помочь городу, Побыв некоторое время жрецом, например, в храм не сможет войти ни один вооруженный враг, пока целы его стены. Но ведь у храма общие стены с городом, удивляется Седой. Я же говорил, соображает хорошо, улыбается Лаки. Я согласен, кивает кандидат в жрецы. Не спеши, качает головой бог. Это эту троицу я знаю, а тебя пока нет. Так, хлопнув по столу ладонью, встал и направился к выходу. Пойду, людей поспрашиваю о нем, выясню, как показал себя до перерождения, но, не дойдя до дверей, остановился и, обернувшись ко мне, сказал: «Молот, хочу напомнить тебе, что твой бог является богом справедливого возмездия, и несмотря на то, что Лиза, по сути, спасла вас всех, это был ее долг, а вот то, что Пуме пришлось ее связывать, потом развязывать, тем самым теряя время, вот это является преступлением». Возвращается к столу и, отодвинув в сторону Пуму, которая сидела напротив Лизы, упирается руками в стол, нависая над провинившейся Лакиссой. «Воин должен выполнять приказы и нести ответственность за свои проступки. Ты проявила дурость в бою, подвергла ненужному риску своих боевых товарищей. Ради чего? Что ты собиралась сделать? А если бы Пума тебя не остановила, где гарантии, что ты не погубила бы всех? Ты будешь жестоко наказана, но помня о том, что ты первый Лакисс, который добровольно перешел на мою сторону, не считая этой парочки», взмах в сторону Сёмы и Изи, «даю шанс перейти на административную работу. Естественно, не здесь. Выбирай», и грозно рявкнул. «Ну, наказание», тихонько пискнула испуганная Лиза. «Молот, бог сверлит меня тяжелым взглядом. Да уж, вот теперь передо мной действительно тот самый древний бог-воин, которого, когда-то давно, мы впервые повстречали в подземном городе дворфов. Ей должно быть больно. Так что порала, орала от боли. Ты меня понял, иначе заберу». И грозный бог жестоких викингов, печатая шаг, отправился на выход. «Бедняжка», заплакала Изи, жалея подругу. Глава 52. «Пошли, делать мне больно», хлопнув ладонью по столу, Лиза отравилась в сторону спальни. «Может, поедим сперва?» Пытаюсь оттянуть момент экзекуции. «Нет уж», встряхивает цветными волосами, «мне сейчас кусок в горло не полезет. Что сказать, не нравится мне это. Ой, как не нравится. И скажу вам честно, послал бы Лаки куда подальше, но есть маленький нюанс, он просто заберет Лиску и все. Возможно, еще неделю назад я бы порадовался этому факту, но не сейчас. Как представлю, что эта неугомонная зараза окажется за 3-9 земель от меня, так сердце сразу щемить начинает. Почему? Да потому что, привык я к ней. Да, вон Балагур раньше тоже всех раздражал и ничего. Да он и сейчас меня иногда так выбешивает, что никакой Лизе не снилось. А хотел бы я, чтоб он исчез из моей жизни? Нет, конечно. Вовка настоящий, надежный друг. Вот и Лиза красивая, тьфу. Я хотел сказать друг. Так что, тяжко вздохнув, поперся вслед за Лакиссой. А в голове бьется мысль, как сделать так, чтоб она заорала от боли, но при этом не делать больно. Нет, не так, не делать сильно больно. Можно же дать щелбан, а она заорет. А что, по-моему, это план. Нет, покачала головой Лиза на озвученное предложение, у меня задание только что пришло. Кажется, Лаки разбанили. Смотри, внимание, вы получили классовое, уникальное, индивидуальное задание администратор или воин. Вы должны решить для себя, кто вы. Условия выполнения. 1. Администратор. Отказаться от наказания и отправиться с богом Лаки, для того чтобы занять одну из административных должностей. Назначение выдаст бог Лаки. 2. Воин. Доказать, что вы достойная подруга воина. Вы должны закричать от боли. Особые условия для пункта 2. 1. Надо терпеть боль. Можно плакать и скулить, можете обмочиться, но если крик будет осознанным, ради прекращения боли, то будет засчитан пункт 1 администратор. 2. Пункт 2 воин будет также засчитан, если вы потеряете сознание от боли. Особый системный навык пыточный парашют на время экзекуции отключается. Уровень жизни уменьшаться не будет. Навык суровый воспитатель у молота временно заблокирован. Задание принято. Отказаться можно в любой момент. Будет засчитан пункт 1. Штрафы не предусмотрены. Лиза, ты что, больная? С ужасом смотрю на эту ненормальную. Ты хоть понимаешь, на что подписываешься? Ты не орала, когда Эдем на вас гнев свой изливал? Что мне нужно сделать, чтоб ты заорала от боли? Что, ты же упертая? Мне что, зад тебе хлестать до тех пор кости не покажутся, еще и солью присыпать? Как вариант, кивает это ненормальное. Нет, психанув, толкаю ее, так что она отлетает и падает на кровать, но Лиза, отпружинив от ложа, ловко вскакивает на ноги и, вынув кинжал, спокойно так произносит: «В задании не сказано, что меня должен бить именно ты, только про боль», и приставила кинжал вертикально к правой груди. Честно, я даже подумать не мог, что последует вслед за этим, потому что это бред. Резкое нажатие и острая сталь пробивает молочную железу насквозь, сверху вниз. «У-у-у», скулит, падая на колени. Бросаюсь к ней, но эта психованная проворачивает кинжал в ране, левой ладошкой стучит по полу и подвывает от боли. Подскочив, вырываю из раскуроченной раны кинжал, с удивлением замечая, что кровь не бежит, а плоть прямо на глазах заживает. «Ты что творишь, дура?» Очень хочется влепить ей пощечину, что почухалась, но она ведь именно этого добивается. «Отдай», стоя на коленях, пытается схватить мою руку, но не тут-то было. Кинжал уже валяется у стены. Приходится еще и ловить ее, после прыжка вслед за оружием. «Угомонись», схватив за плечи, трясу как куклу. «Лиза, так нельзя, я не могу допустить этого. Ты не заслуживаешь такого». «А чего я заслуживаю?» Лицо мокрое от слез. «Любви, скажи, любви я заслуживаю?» «Конечно», обалдев от такого перехода, тупо киваю. «Тогда не мешай мне за нее бороться», впивается зубами мне в запястье. Но не тут-то было. Вырвав руку, прокушенную почти до кости, второй перехватываю ее за шкирку, когда она рванула к кинжалу, а сам с удивлением замечаю, что рана на руке тоже затягивается, как и у Лизы. «Стой, подожди, давай поговорим», и, встряхнув девушку на весу, рявкнул: «Это приказ». «Ладно», пристает трепыхаться. «Говори, Лиза, что ты за бред несешь, за какую любовь ты тут бороться собралась?» «За твою», в глазах разгорается фанатичный блеск. «Я знаю, ты мне не веришь, но я тебе докажу», и пнула меня по самому драгоценному, что есть у мужчины. От боли и неожиданности выпускаю безумную лакиссу, и она бросается к кинжалу, валяющемуся у стены. И пока я находился в состоянии шока от ее поступка, воткнула кинжал себе уже в левую грудь и, подвывая от боли и корчась на полу, принялась крутить его в ране. «Ну как можно коверкать такую красоту? Мне даже в страшном сне не могло такое присниться. Максимум, на что я согласен, это нежно кусать ее вишенки». «Хорошо, я согласен», цежу сквозь зубы. «Только перестань тыкать себя кинжалом». «Уй-уй-уй», бросает оружие на пол и, размазывая слезы по лицу, пытается улыбнуться. «Любимый, Лизка, ты псих, но я знаю, что делать». «Что?» — с надеждой смотрит на меня. «Ну, слава богу, а то я уже подумал, что она мазохистка и ей нравится боль. Вот чего не надо, того не надо. Максимальная боль за короткий промежуток времени, тогда ты потеряешь сознание и задание будет выполнено». «Да-да», кивает, «я верю, ты сможешь, ведь ты все можешь». В глазах вновь появляется нездоровый блеск. «Лиз, помогаю ей встать, я прям боюсь тебя, что за фанатизм, потому что вся эта боль ничто, по сравнению с тем, что я могу лишиться тебя». Губы дрожат. «Олег, поцелуй меня, сам, тебе ведь это нравится, я же чувствую, я даже знаю, что ты тоже меня любишь, но боишься признаться даже себе. Поцелуй, прошу», знает она. Вот бабы всегда знают, а потом крутят мужиками, как хотят. А черт с ним, я ведь и правда хочу, и не только поцеловать. Эх, завалить бы ее на кровать, и вовсе не за тем, чтоб сделать больно. Стягиваю с головы Лизы шапочку-маску, за спиной появляются черно-белые крылья. «Никогда не целовал ангела», грустная улыбка появляется на губах. «Я больше не ангел, я Лакисса, красивая Лакисса», соглашаюсь, сливаясь с ней в поцелуе. И тут по крыльям Лизы начинают бегать огоньки, яростно посверкивая и мигая. «Взаимная любовь», выдыхает крылатая девушка. «Ну вот, а ты сопротивлялся», на губах красавицы счастливая улыбка и слезы радости. Прижавшись, к моей груди рыдает. «Я знала», знала она, «вот ведь подстава. Оказывается, то, что у меня нет крыльев, никого не волнует. У Лизки есть. Так она за двоих может посверкать. И как быть то теперь? Ну не могу я сделать того, что хочет Лаки. Не могу. Одно дело наказать, за провинность. Адекватно наказать. Это ведь не врага пытать, ради информации. От меня же требуют издеваться. Делать больно, просто ради того, чтобы сделать больно. Тем более близкому человеку. Смогу ли я остаться самим собой после такого? Думай, Олег, вот что бы сделал на твоем месте Джин, без понятия. Зато знаю, как бы поступил мажор. Причем уже давно, наплевав на всякие сомнения. Хм, а ведь это мысль. Как там было в задании? Лиза не должна кричать осознанно, ради того, чтоб прекратить боль. Тут главное слово осознанно. Да, точно. Пора, отстраняется от меня, просто сделай это ради меня. Помнишь, про взаимную любовь, я просто умру теперь без тебя. По-настоящему, совсем. Хорошо, вздыхаю, одеваю ей на голову шапочку-маску, чтоб скрыть крылья, и достаю ремень, задирая юбку. В общем, как в прошлый раз. Но ведь это не так уж и больно, смущается, ну по сравнению с тем, что вот сейчас было. Может, что-то другое придумать. Не боись, хмыкаю, я знаю, что делаю, доверься мне. И, положив руку на плечо, слегка вдавливаю палец под ключицу. Ой-ой, дергается от боли. Вот ведь, то она себе в титьки кинжалом тычет и крутит его там, то прямо вся дергается. Прости, милая, но ты должна поверить, что я знаю, что делаю. Лиза подходит к кровати, ложится животом и задирает юбку. Трусы вниз, отдаю команду. Лиза удивленно оборачивается на меня и, облизнув внезапно ставшие сухими губы, заводит руки назад и стягивает нижнее белье вниз, оголяя идеальной формы ягодицы. «Да ты прав, так будет больнее», – произносит хриплым голосом и, вытянув вперед руки, вцепляется пальцами в покрывало. Подойдя сзади, становлюсь на колени и провожу ладонью по округлостям. Пальцы девушки еще сильнее сжимают ткань, из губ вырывается стон, но не боли. Главное не останавливаться. Вот Лиза уже начинает двигать попкой, стараясь, чтоб ладонь еще разок прошлась по особо чувствительному месту. И буквально через 5 минут, она уже не помнит о том, что я должен сделать ей больно, только тихонько постанывает, прикусив губку. Судорожно вздыхая, когда моя ладонь в очередной раз оказывается не на округлостях, а между ними. Ну что ж, любимая моя, не буду скрывать, это так, не хочу тебя терять. Поэтому поступлю, так как никогда не делал, ведь травм можно не бояться. У тебя квест, сейчас, еще немного. Вот твое дыхание становится судорожным, а движения навстречу руке все более яростные. Ты уже не помнишь о боли, это хорошо, не надо о ней помнить. Левой рукой расстегиваю себе брюки. Глава 53. Настроение у сидящих за столом было просто отвратительное. А чему радоваться-то? Ведь несмотря на то, что Лиза регулярно встревала в различные ситуации, затмив собой даже Балагура, к непоседливой Лакиссе все относились с теплотой, даже недавно познакомившаяся с ней Пума. А как иначе, если вспомнить непосредственно сам момент первого знакомства, когда Лиза как ураган налетела на рудник и просто вырвала пленницу из толпы. Такое не забывается, даже несмотря на то, что закончилось все не совсем удачно. Но ведь несмотря на это, освобождение Риты было все равно связано с Лизой. Ведь не выдерни она ее тогда, как бы все повернулось, кто знает. Так что настроение было бесповоротно испорчено и, несмотря на трудную ночь, есть никто не спешил. Ибо, как выразилась Лиза, кусок в горло не лез. «Почему так тихо?» Поежившись, спросила Изи. «А ты что хотела услышать?» Удивленно поинтересовался Балагур. Хотя, конечно, странно, тут же засомневался, почесав затылок. Уже давно можно было заорать. 20 минут уже прошло. «Не думаю», — чуть взмахивает крыльями Семен. «Это слишком просто, наверняка же, Лаки предусмотрел, чтоб нельзя было закричать от простого тычка пальцем. Наверняка, хитрый квест выдал. А его разве не забанили?» Удивляется Пума. «Нам же он не смог выдать задание, вообще-то забанили его незаконно», — хмыкнул Тихоня. «Точнее, забанили то, может, и законно, но потом-то выяснилось, что он правильно возражал. Так что система могла уже снять бан. Скорее всего, дело в том, что он бог Лакисов, а мы находимся в его храме», — хмыкнул Семен. «Так что не удивлюсь, если он смог выдать квест Лизе». «А-а-а-а!» Душераздирающий крик вырвался из коридора, в котором находилась спальня Молота. И в нем было столько боли, что Изи, вскочив на ноги, бросилась в ту сторону. Но была вовремя остановлена мужем, который вцепился ей в руку. «Не надо», — качает головой Лакис, — «задание выполнено. Но не думаю, что Лиза захочет, чтоб кто-то видел ее в таком виде. Отпусти», — рванувшись, супруга высвободила руку. «Ей нужна помощь, надо унять боль», — выкрикивает уже на бегу. Лакис попытался броситься за ней, но остался на месте после окрика Тихони. «Стой, нам там точно делать нечего. Изи хотя бы лекарь». Повисла напряженная тишина, все накрепко прикипели взглядами к Лакиссе, которая добежала до двери и рванула ее на себя. Замерев на пороге, девушка несколько раз судорожно вздохнула, а в коридор вырвались звуки, которые ранее прятались за идеальной звукоизоляцией двери. Наследие бывшего мэра Утеса. Были там и стоны, и поскуливания. Очень медленно закрыв дверь, так чтоб не хлопнуть ей, Изи на негнущихся ногах отправилась назад. «Что, так все плохо?» Не выдержав, вскочил Семен. «Мне кажется, ей хорошо», выдохнула внезапно покрасневшая Лакисса. «Что?» Глядя на жену, в недоумении, хмурится. «Бы-бы-бы», радостно заржал Балагур и скаламбурил. «А молот то, молоток, боль то она разная бывает. Но Лиза же не девственница», качает головой Изи. «Да и даже была бы, откуда взяться такой боли, чтоб так орать?» «Подожди», замахал руками Семен. «Они что там?» И начал судорожно махать руками, видимо, пытаясь изобрести язык для глухонемых. «Вот именно», кивает супруга, «они там», пытается повторить движение мужа. «Наверное, не туда попал», продолжает ржать Балагур. «Куда не туда?» Оба Лакиса удивленно уставились на бьющегося головой об стол весельчака. «Куда надо?» вмешивается Пумай, подмигнув Изи, добавила. «Я тебе потом расскажу». «Ладно», кивает Лакиса, «но все-таки, почему она кричала?» «Да, потому что у молота, как у коня», хихикнула Рита и изобразила руками длину и диаметр палки ливерной колбасы. «Ну, ты не заливай», поперхнулся Балагур. «Урежь осетра, а то такой рыбиной убить проще, чем трахнуть». «За что купила, за то и продаю», отмахнулась Пума. «Это кто же тебе такое продал-то?» Ревниво поинтересовался Тихоня. «Ты сперва девушку победив в честном бою», Рита, уперев руки в бока, сурово уставилась на парня, «а потом уже вопросы такие задавай». «Знаю и все». «Ой, да не слушай ты ее», пихает друга в бок Балагур. «Ну, стопудово», Аглая наплела. «Кто у них еще мог к молоту в штаны заглянуть?» «Это то», тычок пальцем в сторону Пумы, «только понтоваться может, а сама еще девица», и снова заржал. «А ты откуда знаешь?» Хором вопросили Тихоня и Пума. От верблюда едва выдохнул сквозь смех Балагур, которого зовут Ольга. Прищурившись, поинтересовалась Пума. «Вот трепло, так это правда?» Глядя большими глазами на девушку, едва дыша переспросил Тихоня. «А знаешь что?» Рита, встав, нависла над обалдевшим от такого напора парнем. «Вызови, победи, потом спрашивай, а лучше сразу проверяй», раздался довольный голос Лаки, который как-то подозрительно быстро вернулся. «Тихоня, не позорь мужиков», встал и пошел, «а я вам на кухне режим поножовщины включу. Смотри, найдет себе девка бойца, покруче, чем ты, и поминай, как звали». «Но так нельзя», затравленно озирается несчастный парень, ища поддержки у окружающих. «Ты дурак, не привыкший миндальничать бог, сразу берет быка за рога. Она валькирия, ты ее хоть цветами и стихами завали, но если не победишь, то дождешься, что девчонка найдет себе нормального мужика, а не тряпку. А ведь она все бросила ради вас, жизнью рисковала. Ты же ей всегда нравился, а ведешь себя как трус. Хорошо, хоть молот порадовал. Решился наконец-то. Бы-бы-бы решился», вновь заржал только было успокоившийся Балагур. «Да уж», чешет в затылке Лаки. «Ну не Купидон я. Вообще, я немного другое планировал. Лиска же эксклюзивный Лакис, с боевой ипостасью, но потерянная по жизни. И угораздило же ее влюбиться в этого тормоза и ведь не выбить из нее это, упертая. При этом карма у нее такая, однолюбка. А ее взяли и без любви замуж выдали. Идиотизм. Теперь она еще сильнее станет. А значит, от нее будет больше пользы», с довольным видом гладит себя по голове. «Но зачем так жестоко?» Очень тихо спросила Изи. «А как еще?» Лаки разводит руками. «Ну не специалист я в любви. Надеялся, что молот осознает, на что она готова ради него. Поймет, пожалеет. Ну, что-то же должно было сработать. И ведь сработало же», радостно скалится. «Правда, как это принято у вас, у русских через одно место. Но ведь сработало», и внезапно сменил тему. «Тихоня, с тобой как быть? Учти, я не специалист в любви». «Нет уж, спасибо», вскочивший на ноги парень обращается к Пуме. «Замуж пойдешь, если уделаю тебя, ты победи сперва», усмехается девушка, доставая кинжал. Глава 54. «А у нас тут все не очень хорошо. Не скажу, что прямо из рук вон плохо, но и хорошего тоже мало. Мы в осаде сидим, в самой натуральной, не войти, не выйти. Уже почти 3 месяца. Прав был Седой в свое время, когда предупреждал о возможности блокады. Правда, в отличие от тех времен, все не настолько плохо. По крайней мере, крысами питаться не приходится. Но давайте по порядку. С чего бы начать? Пожалуй, с того противного квеста, который Лаки вручил Лизе. Система его засчитала, так что Лизу Лаки никуда не забрал. Правда, при этом еще и подмигнул, заявив, что это теперь мои проблемы. Прямо на свадьбе и заявил, точнее перед ней, так и сказал: «Раз я не могу поженить вас с Лизой, то пошли, поженим Тихоню с Пумой». Витек как раз победил Ритку в честном поединке, а тут мы с Лизкой подошли. Сам бой я не видел, занят был очень ответственным делом. Квест выполнял 3 раза, для надежности, во всех 3 Лизкиных ипостасях. Правда, кричала она только в первый раз. Было больно, но по большей части сыграла свою роль неожиданность. А потом, как заявил Балагур, притерлась. Бить я его не стал, точнее, смысла в этом не было. Вы представляете, оказывается, Изи забегала к нам так, что подшучивали все. Однако обои посмотреть его не удалось, но, как заявил бывший абордажник, а ныне жрец бога Лаки Бегун, это было эпично. Да-да, Бегун тоже в жрецы подался, как и остальная 5 охотников, а старший у них Седой, сейчас уже на постоянной основе. Но в любом случае, Тихоня победил. Думаю, что Витька мог сделать это сразу, но как истинный мужчина позволил девушке покрасоваться. Ну, а что, Пума драться умеет, любого мужика запинает, если он, конечно, не коршун. При этом девчонка она красивая, а уж как двигается в бою, загляденье. Только Лизке не говорите, что я так сказал, а то ревновать будет. Она, конечно, ничего не скажет, но страдать начнет сразу и примется доказывать, что она куда лучше, что может привести к неприятным последствиям. В общем, Лаки предложил поженить Тихоню и Пуму, которая, кстати, пыталась возражать, дескать, не может без разрешения. Но Лаки отмел все сомнения, посоветовав им просто переспать. В этом случае Валькирии не требуется разрешение вышестоящих, ведь после секса с любым из коршунов от других мужиков им толку не будет. И дело тут не в каких-то наших особенных умениях, скорее в поступках. Валькирии — боевой орден, в который вступают только женщины, которые клянутся в верности своим богиням, и после этого перестают быть обычными людьми. В свете последних событий, подозреваю, что происходит активация мутаций. Еще и плюшки какие-то перепадают. В общем, что-то приобретают, но и теряют тоже немало. Так вот, валькирии не просто так ищут крутых мужиков. Чем круче и сильнее их партнер, тем больше удовольствия они получают, и тем больше сил уходит к их покровительницам. Ну, им что-то с этого перепадает. И перепадает немало, как я догадываюсь. И несмотря на то, что валькирии, по сути, нормальные девчонки, которым тоже требуется снять стресс, подзарядиться позитивом и попользоваться прочими радостями секса, есть большое «но». От задротов и слабаков пользы нет. Удовольствие 0, если не хуже. Есть даже, вроде, отрицательные эффекты, но я точно не могу сказать. У меня к тому времени согласие все настолько расстроилось, что данный вопрос был совсем не актуален. Вот и представьте, переспит такая красотка с парнем, который убил демона страха в рукопашной, а потом еще и собирался с одним ножом идти воевать с падшим богом, то есть с Лаки. Честно скажу, победить мы тогда не рассчитывали, но драться все равно собирались, за что теперь и пользуемся уважением Лаки. Вот и с кем ей после этого любовь крутить, сомневаюсь, что найдется много таких, как мы с парнями. А все остальные, это как хищнику травой питаться. Ох, отвлекся что-то, но в любом случае вопрос был решен. Точнее, решила его Пума, посмотрев на начавшего мяться Тихоню. Просто взяла его за руку и поволокла за собой, бурча на ходу: «Ну что ты ломаешься? Кто тут целка? Я или ты?» Тут еще близняшки вылезли с идеей того, что раз есть возможность пожениться, Балагур должен сделать выбор. Наивные. Не знаю, как у них на планете, откуда они родом, но у нас на Земле главное — это связи. Так что, глядя на то, как Балагур мотает головой, с риском, что она отвалится, Лаки вынес решение. Вот как победите его в бою, так и женится. Но Лаки был бы не Лаки, если бы сделал все без прикола. Один на один у вас шансов нет, так что советую это сделать вдвоем. А замуж кто? Переглядываются между собой Фася и Тася. На обеих и женится. Но это неправильно, возмущаются девушки. Ну, на нет и суда нет, пожимает плечами Лаки. Либо так, либо никак. Вот так у Пумы появились первые ученицы, а через несколько дней к ним присоединилась Лиза. Воскресла и присоединилась, решив, что стоит поучиться именно у Пумы, ведь ее стиль боя заточен именно под женщин. Глава 55. Свадьбу мы отгуляли с размахом. Лаки не поскупился и выкатил несколько бочек вина. Дескать, первая свадьба в его храме. Ну, а что еще ожидать, если с вами пьет древний бог викингов? Но было весьма неплохо, я бы даже сказал весело. А вот когда проснулись, было нехорошо и невесело. Плюс ко всему побудка оказалась шумной, с завыванием сирены, тревога, нападение, враги на территории города храма, активированы храмовые бонусы. Плюс 300% модификатор урона для всех защитников города храма Боголаки, внутри стены на расстоянии 100 метров от входа. Плюс 500% модификатор урона для всех храмовых стражей города храма Боголаки, внутри стены на расстоянии 100 метров от входа. Скорость регенерации здоровья Х2 для всех защитников города храма Боголаки, внутри стены на расстоянии 100 метров от входа. Скорость регенерации здоровья Х3 для всех храмовых стражей города храма Боголаки, внутри стены на расстоянии 100 метров от входа. Назначить храмовых стражей, для данного уровня храма доступно 5 мест. Назначение может произвести градоначальник и главный жрец. Доступных мест 4, 3, 2, 1. Храмовая стража назначена главным жрецом. Хотите подтвердить его решение? Да нет, в отличие от меня, Седой быстро сообразил, что к чему, и назначил на свободные места наших охотников. Помню, выскочил босиком, так как поиск обуви требовал времени. Ложился нетрезвым, еще и не один, так что раздевался в попыхах, расшвыривая вещи в разные стороны. А вот Лиска умудрилась одеться, хотя о чем это я, точно помню, что была голая, а вот что подевалась не видел. Ну не могла она так быстро собраться. Ладно, трусы, юбка и куртка. Но сапоги, их ведь быстро не напялишь. Они же у нее как у той стриптизерши, только без каблуков. Хм, помню, вскочила и бросилась к выходу, сверкая голыми ягодицами. Но в дверь уже выбегала одетая и с крыльями. Точно, видимо во время трансформации одежда сама на ней оказалась. Прикольно. В общем, проворонили мы посредников. Облажались. Да, налетели всей толпой и давай народ гасить. Не подумайте чего такого, часовые на входе стояли. Поставили двоих из местных жителей. С караваном паломников пришли. Вот только их просто сняли. В такие моменты порадуешься, что часового нельзя убить, только в кому отправить. В общем, дело было плохо. Несмотря на бонусы, с оружием и броней у нас все так же были проблемы. А напавшие на нас посредники были набафлены под самые брови. И самым страшным было то, что убивали они в первую очередь мирных жителей. Плюс затарились бутылочками со здоровьем и находились все вместе, держа строй. Балагур первый очухался после сна и влетел в драку, но отхватил тот самый арбалетный болт, который скрючивает в судорогах. Так что его уже добивали, жизни оставалось с 5%. И тут моя красавица, успевшая в несколько взмахов взлететь, врезалась двумя ногами в ближайшего врага, который смел остальных и, заработав крыльями, взлетела. А тут как раз действие болта прошло, так что недобиток наш принялся отползать. Ну и я добежал, наконец-то, и схватил точно такой же болт, так что ноженьки резвые подкосились и бандиты бросились меня добивать. Вот так Лиска и погибла, ринулась вниз, прямо на набегавших врагов, давая мне время очухаться. Сразу два меча и один топор вонзились в ее тело, а еще один, подскочив сбоку, обрубил крыло. Лиска погибла, но дала мне время подняться. К сожалению, умерли они слишком быстро. Их бы привязать к стеночке, да вдумчиво разъяснить, что не стоило им трогать Лизу. Правда, этому любителю отрубать крылья не повезло. Я ему ногу одну по колено отхреначил, его же топором. Так что сбежать он не смог, ибо бежать посредникам пришлось, так как они тоже облажались. Кто же нападает на храм, в то время, когда там дрыхнет бог, еще из похмелья мучается, а его будет. Так что сбежали не все. Кое-кого Лаки покрошил в капусту. Жаль не всех. А этому чудику без ноги, который Лиске крыло отрубил, я вдумчиво поотрубал остальные конечности. Изи, конечно, возмущалась, мол, так нельзя, жестоко. Но мне было плевать, я мстил за то, что не смог защитить Лизу. Собственно, только Лакиса и возмущалась. Балагур вообще предлагал подлечить его, а то, что-то жизнь быстро убывает. Но наш лекарь уперлась, ну и ладно, и так сойдет. Все время до воскрешения не находил себе места. Все рвался выйти из города и прибить кого-нибудь. Ведь у Лизы нет почетного гражданина. А если она воскреснет и не будет помнить всего, что было после того, как она отправилась на пикник? Если забудет, что любит меня, а?